Глава 11. Замечательно иметь свою повозку с лошадью. Одни удобства. Появилась возможность скинуть с себя надоевшую котомку и идти налегке. Больше всех был доволен Блесс, который избавился от сидевшего ему уже в печенках гнум-бокса и теперь едва не летал. Идешь себе, посвистываешь и занимаешься только тем, что внимательно смотришь по сторонам, в надежде обнаружить затаившихся в засаде разбойников. А такая опасность была. Причем не гипотетическая. Пару раз мне действительно удавалось вовремя злодеев обнаружить. Тем ведь невдомек, что счастливчик Леонард обладает чудесным даром видеть то, что обычным людям не под силу. И потому они прятались в расчете на них. Одна шайка оказалась столь малочисленна, что ей хватило всего лишь предупреждения, болта пригвоздившего к стволу дерева шляпу главаря, и демонстративно с самым суровым видом показанного мной кулака. В другой раз арбалетами мы воспользовались все четверо, и нам повезло, потому что два из трех болтов, выпущенных наугад, цель себе нашли. Впрочем, как и четвертый болт, тот, который был выпущен твердой рукой и наведен зорким, куда тому же орлу, глазом. В остальном дорога шла спокойно. И все же, чтобы избегать лишнего риска, на ночевку мы старались останавливаться в селениях или примкнуть к какому-нибудь каравану. Головешка поправлялся на удивление шустро. Не догадываюсь даже, как умудрилась Клэр так быстро поставить его на ноги. Грудь ему, что ли, каждый раз во время перевязки показывала? На меня бы подействовало. За время пути наша повозка обрела сначала дуги, затем на них лег тент. Не за горами осень, и пусть в Сагане никогда не бывает морозов, дождей здесь не меньше, чем в других странах. Когда мне пришла в голову мысль оборудовать повозку тентом, с целью экономии я решил все сделать сам. Начал я, конечно же, с дуг, на которой вскоре должна была лечь пропитанная особым образом холстина, благодаря чему последняя приобретала водонепроницаемость. Клэр заинтересовалась сразу же, как только в моих руках появилась первая жердь, которую предстояло тщательно очистить от коры, правильно загнуть и надежно установить. «Все страдаешь по своей потерянной палочке?» Понимающе вздохнула она. «Ты вообще на редкость безалаберный тип. Всегда все теряешь». Стоит ли говорить, как я опешил, не зная, что и ответить. Заодно пытаясь вспомнить, когда и что я терял в последний раз. Кроме той самой палочки с зарубками, которую она же у меня и украла. Взглянув на жердь длиной в 3 человеческих роста под новым ракурсом, мне пришло в голову, что палочка такой длины вполне бы меня устроила. Ведь если ставить зарубки экономно, а не разбрасывать их, ее на всю жизнь должно будет хватить. Но как бы там ни было, повозка наша крышей обзавелась. Одно в ней было плохо. Повозка скрипела. Причем настолько, что стоило в ней слегка пошевелиться, скрип раздавался такой, что мертвый из могилы поднимется. На ходу ничего страшного. Они все без исключения скрипят. Но не на стоянке. Головёшка парень сообразительный, и хотя я ему ни словом, ни взглядом не намекал, тот едва немного оправился, заявил вдруг, что внутри нее спать ему душновато. И вообще он обожает видеть небо. Это он-то заговорил вдруг о небе, когда ему до сих пор в нем турпаны мерещатся. В воровской общине Ганта, передавая свой опыт, старые тати учили молодежь бесшумно ходить по скрипучим лестницам и половицам. Я всегда был талантливым учеником, и любое искусство дается мне легко. Но беззвучно пробраться в повозку к Клэр мне весь мой опыт не смог помочь. Тогда я попытался ее убедить, что спать в повозке неудобно, и на свободе ей будет куда лучше. И знаете, что ответила мне Клэр? Она не из этих, чтобы отдаваться на земле какому-то там малознакомому мужчине. А поскольку у меня не хватает ума повозку починить, значит, и вовсе не судьба. К тому же одна старушка нагадала ей стать женой графа. Из чего это ради, она будет растрачивать на меня свой пыл, когда, возможно, до счастья ей осталось всего-то несколько дней. Недаром же говорят, каждая женщина — загадка. Еще не так давно ее вполне устраивали мой плащ и звездное небо над головой. А затем мы попали в гости. В замок к барону Эль-Хасио. Как раз перед этим пошел дождь. Сильный такой, настоящий ливень. «Это надолго», — глядя на низкое хмурое небо, заявил Головешка. «Может, и до завтра не закончится, а то и на целую неделю зарядит». «Вряд ли», — засомневался Блесс. «Видишь пузыри от капель на лужах. Значит, скоро пройдет. Примета верная». Бедная наша лошадка Пегги, которой от дождя доставалось больше всех, поскольку остальные спрятались в повозку под тент, то и дело оглядывалась назад, вероятно, размышляя, не найдется ли там места и для нее. Но и под тентом было не слишком уютно. Несмотря на клятвенные обещания продавца, он протекал сразу в нескольких местах. Благо, что Блес оказался прав, и ливень вскоре закончился. Но дело он свое сделать успел. Дорога и без того калистая превратилась в нечто. Размокшая глина стала скользкой, как мыло, и повозка то и дело норовила угодить в глубокую колею. Что вскоре и произошло. «Ничего не поделаешь, придется вылезать и вытаскивать», — заключил я, видя, как Пегги безуспешно пытается ее оттуда выдернуть. «Клэр, садись вместо Теда. А ты...» — мои слова предназначались головешке. «Просто вылезь наружу. И даже не пытайся нам с Блезом помочь, только рану разбередишь». «Но, лошадка, поехали!» Усевшись на облучок, звонко крикнула Клэр, едва мы трое выбрались из повозки. И зачем-то дернула обе вожжи на себя. Пегги приняла команду буквально, как знак того, что нужно вставать на дыбы. И потому она на них встала. Вернее, попыталась встать, но задние ноги у нее заскользили, и Пегги поспешила опуститься обратно. Заодно дернув повозку так, что та едва не опрокинулась на бок. Благо мы с Блезом успели ее поддержать. «Поосторожней, Клэр!» Недовольно сказал головешка девушке, гладя Пегги по морде и едва ее не целуя. «Пожалей лошадку! Так бы и сказала, что не умеешь!» «И откуда бы у меня такие умения?» — ответила ему девушка. «Что, страшно стало, что повозка вас придавит?» «Мы-то успели бы отскочить. Тебе самой такая опасность грозила. Ну да, зачем тебе лошади, когда ты привыкла на шее ездить?» — размышлял я, отчасти разочарованный неумением Клэр управлять лошадьми. Хотя, с другой стороны, редко кто из женщин умеет ими управлять. Так что из общей массы Клэр не выбивается нисколько. Высадив из осторожности девушку на обочину, где росла трава и не было так скользко, мы с Блезом безрезультатно принялись толкать повозку, в то время как головешка, ухватив лошадь под узцы, тянул ее на себя. Тогда-то и объявился наш спаситель, барон Эльхасио со свитой. Они подъехали к нам откуда-то из-за спины. Поступь их коней по размякшей земле была не слышна, и потому я узнал об их появлении только когда они приблизились вплотную. «Здравствуйте, господа!» Он первым поприветствовал нас, прикоснувшись двумя пальцами к тулье шляпы. «Я хозяин здешних земель, барон Эльхасио». И он посмотрел на нас, дожидаясь ответного представления. Барон сидел на белом, в редких яблоках коне, был строен, худощав и изящен в движениях. Из-под шляпы выбивались длинные белокурые локоны, а большие темные глаза его на породистом красивом лице смотрели на мир с какой-то вселенской печалью. Не подумайте ничего лишнего. В тот момент я всего лишь попытался представить его глазами Клэр, и сравнение между мной и бароном явно говорило не в мою пользу. Сам же я видел его так. Типичный захудалый барончик, которому только и остается, что кичиться своими славными и не очень предками. И, по недоразумению, уповать на неприступность стен родового замка. Хотя, помнится, мальчишками мы через такие стены кур воровать лазили. Потому что внутри замка у него и курятник, и коровник, и свинарник. А, возможно, и сам его замок — один большой свинарник. Случается и такое. Свита его тоже ничего интересного собой не представляла. Четверо мужиков, сидевших на лошадях так, как сидят собаки на заборе. Но все до единого вооружены. У самого барона на боку болтался полутораручный бастард. «Мы охотники за сокровищами прежних!» Чтобы хоть как-то придать нам вес, представил всех сразу головешка. В глазах барона не отразилось ничего, а губы его не тронула насмешливая улыбка. Хотя следовало бы. Трудно признать в нас, на ком потертая, с ног до головы заляпанная брызгами глиняной жижи одежда, счастливых обладателей сокровищ прежних. Возможно, барон повел себя столь сдержанно, потому что в этот момент из-за повозки появилась Клэр, которая, скромно потупив глазки и на всякий случай придерживаясь за повозку, сделала книксон. На нашем фоне девушка выгодно отличалась чистым, без единого пятнышка платьем. И, конечно же, своими женскими прелестями. «О, среди вас и прелестная леди!» — с чувством произнес барон, заставив сердце бедной девушки затрепетать. А мое застучать от злости с удвоенной скоростью. Какого хрена он вообще здесь объявился? Сочту за смелость пригласить вас всех в гости в мой замок, — добавил он, глядя при этом на одну Клэр. Вообще-то, приглашению барона я не удивился. Что у них тут происходит? Кобыла ожеребилась, овёс градом прибила. Да неделю назад кого-то где-то ограбили. Вот и все новости. Причём годами так. Нам же есть что рассказать. Причём о таком, что дух будет захватывать. О том, что было и даже чего не было. Но это уже к головёшке. Тот, когда в настроении, часами может соловьём заливаться. Разве что мне не понравились брошенные бароном на Клэр взгляды. Но они все, брошенные на неё мужские, мне не нравятся. «Сочтём за честь, господин барон!» Принял решение я, когда молчание затянулось, а все мои спутники начали на меня поглядывать уже с нетерпением. Сам я жалел о том, что высадил Клэр из повозки. Сиди она там. Глядишь, барон бы её и не заметил, и тогда обошлось бы без приглашения. С другой стороны, что может быть лучше, чем погреться у камина, хорошо поесть и улечься спать не всем вместе в повозке под холстиной? А без этого не обойтись, поскольку всё вокруг пропиталось сыростью. Но в мягкой постели под надёжной крышей дома. «Ваше здоровье, господин барон!» И головёшка влил в себя содержимое кубка. Медного, когда-то изрядно помятого, впоследствии выправленного не слишком умелой рукой. Но от всего этого не менее вместительного. Я сурово на него посмотрел. Не самое удачное время нам напиваться. Хотя чем лично грозило ему то, что барон усадил Клэр рядом с собой за длинным на весь зал столом, свободных мест за которым хватало с избытком? «А что, барон Эль-Хасио женат?» Обратился я к своему соседу по правую руку, угрюмому усачу, который соревновался с головёшкой в том, кто больше выпьет. «Возможно, сейчас к ужину спустится жена барона». И тогда тот, наконец, перестанет смотреть на Клэр масляными глазками и бесконечно что-то нашёптывать ей на ушко. «Холостон, а вообще наш барон такой сердцеед! Ты даже не представляешь, сколько у него было любовниц! Он на них целое состояние промотал!» Чуть ли не с гордостью поведал мне тот, как будто часть сомнительной славы хозяина могла перекинуться и на него лично. Дело принимало серьёзный оборот. Хотя оно и раньше обстояло серьёзнее некуда. Поскольку Клэр слушала Эль-Хасио внимательно, что-то говорила ему сама, улыбалась и даже поправляла волосы. Ещё меня доставала девица, занявшая место за столом напротив, которая то и дело отвлекала меня от Клэр. И мне приходилось выслушивать какие-то её глупости, отвечать ей и даже улыбаться. А затем она обнаглела настолько, что прижала мою ногу под столом своим башмачком. Ну а чем же ещё? Не коленом же. Не настолько у неё и длинные ноги. Хотя выглядела она весьма и весьма. На это я успел обратить внимание, ещё когда мы только садились к ужину. Затем случилось страшное. Барон о чём-то спросил у Клэр, та кивнула, они встали из-за стола, Эль-Хасио взял даму под руку, и вдвоём они начали подниматься по широкой каменной лестнице, ведущей куда-то вглубь замка. От расстройства я промахнулся вилкой мимо блюда с жареными перепелами, чуть не вонзив её в руку соседа, благо он вовремя успел её отдёрнуть. Они поднимались по лестнице всё выше, удаляясь от меня всё дальше. А Клэр хоть бы раз обернулась, чтобы посмотреть на меня. Зато на меня взглянул мой сосед-усач, причём с явной ехидцей. Я едва удержался от того, чтобы ухватить его за загривок и уткнуть в тарелку, стоявшую перед ним на столе, а затем долго-долго возить по ней его мордой. Ну и плевать. Вот и всё, что мне удалось придумать себе в утешение. Рано или поздно такое или подобное ему должно было случиться. Поднялся из-за стола и я, направившись в отведённую нам комнату. Стараясь идти так, что если Клэр всё же оглянется, уже по одному виду моей спины она поймёт, насколько глубоко безразлично мне её поведение. Комната, предназначенная для Клэр, располагалась напротив нашей. Через приоткрытые двери мне хорошо было видно, что она в неё всё ещё не возвращается. Развалившись на лежанке, я размышлял. Да, больно. Да, кажется, что жизнь кончена. Но ты вспомни, Лео, когда тебя завалило в подземелье, где ты провёл больше недели, ожидая, что в любой момент расплющит грудой камней. Ведь тебе тоже было больно от сломанной ключицы. И тоже казалось, что жизнь кончена, и ты останешься в руинах навсегда, потому что люди не смогут разобрать завал. Но ведь ты выжил. Выжил, несмотря на то, что ситуация тогда была куда сложнее. Выживешь и сейчас. Вернулись Блесс с головёшкой. Оба хмельные, шумные. Взглянув на меня, приумолкли. Затем они пошептались, и Блесс спросил. «А что, Клэр ещё не пришла?» «Нет», — мотнул головой я. «Тогда почему ты лежишь?» «А что я, по-вашему, должен делать? Спасать Клэр от домогательств барона? Они, вероятно, уже вовсю занимаются любовными утехами, и тут подоспеет спаситель. И что ему останется? Подержать свечу?» «Лео, ну что ты лежишь?» К Блезу присоединился Головёшка. «Явно же Клэр в беду попала, пора её выручать!» Причина спасать Клэр появилась, но на всякий случай я всё же спросил. «Считаешь?» «Что тут считать?» Вместо Головёшки ответил Блез. «Когда и без счёту всё ясно!» Теперь Клэр действительно можно было спасать. Даже если я застану её в постели с бароном, и она вдруг начнёт возмущаться, чего припёрся, не видишь, я занята, отвечу. «Очень мне надо было. Парни послали. Не веришь? Иди и сама у них спроси». Ну а дальше по обстоятельствам. «Без меня сумеете отсюда выбраться?» «Лео», — снова ответил Блез, — «я и побольше замки штурмом брал. А уж выбраться из него мне вообще ничего не стоит». «Тогда выбирайтесь. Забирайте лошадку с повозкой и ждите нас на опушке». Наша Пегги даже не удостоилась места в конюшне за стенами, и потому осталась под навесом снаружи, что сейчас нам было только на руку. Я лез по отвесной стене донжона к окошку, за которым должны были находиться покои барона Эль-Хасио. Лез и думал. В нормальных замках давно уже стены отделочным кирпичом обложены. У этого же щели между камнями руку по локоть засунуть можно. Эх, не на то ты деньги тратишь, барон Эль-Хасио, не на то. Мне бы этот замок. Я бы из него такое гнездышко сотворил. Чем ближе я приближался к заветному окну, тем больше мне не нравилось, что за ним происходит. Голоса. Мужской и женский. Женский, конечно же, принадлежал Клэр. И, судя по интонациям, постельная схватка у них была в самом разгаре. Наконец, можно уже было разобрать слова. «А вот так, милый Эль-Хасио, вам приятно? А так? А так?» Волшебным голоском спрашивала у хозяина замка Клэр. «Да, да, да!» Козлиным блением отвечал ей любимчик дам барон Эль-Хасио. Каждый раз после звука, который напоминал стук ножки кровати, когда она чуть-чуть короче трёх остальных. «Тут бы мне самое время повернуть назад, чтобы не стать вместо счастливчика подсвечником Леонардом». Но всё же я не смог удержаться от того, чтобы заглянуть внутрь. Такой разъярённой фурией Клэр мне не приходилось видеть ещё никогда. Она сидела верхом на спине хозяина спальни, заломив ему руку и стучала его головой о резную стойку балдахина. Всё остальное выглядело вполне пристойно. Никаких тебе разбросанных подвязок от женских чулок, а сами они полностью были одеты. Разве что подол платья у Клэр задрался значительно выше колен, но барон Эль-Хасио её ножек видеть не мог совершенно. Да и не до того ему было. «Развлекайтесь!» Влезая в окно, поинтересовался я. «Не помешаю!» Когда оба они, на миг замерев от неожиданности, повернули головы в мою сторону, у барона на лбу стала видна здоровенная красная шишка. На мой взгляд, совершенно заслуженная, ибо человеку благородного происхождения совсем не к лицу приставать к чужим девушкам. «Где ты так долго шлялся? Почему раньше не пришел?» Клэр встретила мое появление так, как встречают жены своих мужей, припершихся домой пьяными и под утро. «Ноги прикрой!» «Распоясалась тут без моего присутствия. И вообще слезь с человека!» «У тебя забыла спросить, что мне делать!» «Ну и оставайся тогда здесь, а я назад полез!» Подействовала. Девушка спрыгнула на пол, одергивая подол, а сам я поморщился. «Забираться на кровать в обуви? Что о нас люди подумают?» Барон сел на край своего широченного ложа и покосился в угол, на стойку с мечами. А их там хватало. И фламбергов, и кацбальгеров, и клейморов, имелась также парочка эспадонов. Вот бы у Блеза душа порадовалась. Он любитель всех этих железок. Самому мне куда больше по душе меткий выстрел из арбалета с предельной дистанцией. Такой, чтобы врагу перед смертью и понять не удалось, откуда именно к нему она прилетела. «Господин барон», — покачал я головой, — «не надо. Не надо пытаться ухватиться за меч. Ведь для этого вам мимо меня придется проскочить». «И что мне тогда останется сделать, кроме как уронить вас на пол и причинить боль? А вам уже и без того сегодня досталось. Когда я очень того хочу, вид у меня становится достаточно убедительный». И потому барон Эль-Хасио дал связать себя без лишних слов. И даже кляп в рот принял со спокойствием мученика. А еще мне приходилось постоянно отгонять Клэр, которая, заходя с разных сторон, так и норовила трахнуть ему по голове какой-то толстенной книгой в кожаной обложке с золотым тиснением и серебряными застежками. Когда мы с Клэр открыли дверь спальни, я даже головой мотнул. Перед ней что, вся челядь собралась, чтобы подслушивать, как их господин забавляется с новой красоткой? А может... И от одной только мысли мне в голову ударила кровь. Причем так сильно, что та едва не лопнула на части. А может, они дожидаются, что им достанется с господского стола? Кулачному бою меня учил сам Железный Дрю. Он в нашей труппе зарабатывал тем, что на ярмарках бросал вызов любому желающему помериться с ним силой на кулаках. Такие отыскивались редко. О Железном Дрю слышали даже те, кто и в глаза его никогда не видел. И потому, по большей части, ему приходилось жонглировать тяжеленными каменными шарами. Могу себе представить, какую гордость он испытал бы за своего ученика, увидеть он то, что несколькими мгновениями позже увидела Клэр. Но как женщине было оценить мое искусство? «Что-то ты долго с ними возился», — заявила она, когда все пятеро или шестеро слуг были разметаны по углам и, скрючившись, там застыли. Но взглянув на мою растерянную физиономию... «Как же так? Ты только взгляни, каких было много!» Все-таки сжалилась. «А вообще молодец!» Дальше мы заблудились. Все-таки незнакомое расположение помещений замка и нехватка света. А когда в нем начался переполох и нас вот-вот должны были обнаружить, юркнули за занавесь и оказались в нише, где стояла кровать, благо пустая. В алькове мы и затаились, стараясь дышать через раз. По коридору мимо нас то и дело пробегали люди с факелами, они что-то кричали, но больше всех надрывался владелец замка, которого успели освободить от пут. Затем поутихло, но мы продолжали сидеть, чтобы окончательно все успокоились. Наконец я не выдержал. «Что-то пошло не так? Он был с тобой не ласков?» «Лео, не будь дураком», — поморщилась Клэр. «А зачем же ты тогда отправилась с ним в его спальню? Гобелены посмотреть? Или коллекцию мечей? Девушек они особенно интересуют». «Вообще-то мы шли в библиотеку. Этот подлец утверждал, что в ней у него полно трактатов по лекарскому искусству». Из той ниши, в которой мы прятались, виднелось окно, а через него кусочек неба с яркими такими звездами. Самое время наедине с мужчиной упоенно листать пыльные страницы толстенных трактатов по медицине. Было темно, но скептическое выражение моего лица она смогла разглядеть. «Лео, он утверждал, что у него есть гипнеус самого Авесьена». «А кто это такой вообще?» — поинтересовался я, прислушиваясь к звукам в замке. «Пора уже нам отсюда выбираться или нет?» «О, боги, не знать, кто такой великий лекарь Авесьен? Может, и зря я до утра в спальне барона не осталась?» В притворном отчаянии Клэр заломила руки. «Отвезти назад. Он непременно будет рад увидеть тебя снова. Сама дорогу знаю». Не осталась в долгу девушка. «Так вот, вместо библиотеки мы попали в спальню, а вместо гипнеуса он предложил мне книгу со всяческими вариациями...» Клянусь прахом святых угодников, она покраснела, даже не договорив. Хотя и без дальнейших слов стало понятно, что в этой книге должно содержаться. Любовные позиции. Вот, значит, чем именно Клэр пыталась ударить барона по голове. Судя по роскошной обложке, какие должны быть в книге замечательные гравюры. На миг я даже пожалел, что не прихватил ее с собой, позарившись на другое. Нет, рано еще выбираться. Где-то в отдалении шум все еще не стихал. Будь я один, никаких проблем бы не возникло, но не вдвоем с Клэр. Лучше подождать еще. А в таком случае, чего зря времени пропадать? И я подпрыгнул, сидя, чтобы окончательно убедиться, ложа под нами скрипеть точно не будет. После взглянул на Клэр и придвинулся к ней вплотную. «Лео, ты что задумал?» — подозрительно спросила девушка. «Тихо, тихо. По-моему, они где-то рядом. Больно же!» «Руки не распускай. Нашел то же время». «А потом?» «А потом я подумаю». «А поцеловать-то хоть можно?» «Ненавижу мужчин, которые спрашивают у девушек, можно поцеловать или нет. Какие-то они ненастоящие». «Неплохо бы седло купить». «Какое еще седло?» «Так нам обоим будет удобнее», — признался я. Намек на то, что ездить на мне ей приходится часто, Клэр поняла правильно. Обидевшись, девушка задергала ногами, чтобы освободиться и встать на землю. Выбрала она не самый удачный момент. Мне и без того с трудом удавалось ловить равновесие на мокрой траве, а тут я и вовсе его потерял. И как следствие, чтобы не уронить девушку, со всего размаху уселся на шпагат. Все бы ничего, дело для меня привычное. Но на земле не кстати оказались какие-то колючки. Не надо и говорить, что на ногах я оказался молниеносно. Что это было? Не сообразив, в чем смысл моего кульбита, спросила по-прежнему сидевшая на моей спине Клэр. Репейник. Возможно, шиповник. Или акация. Хотя может оказаться и крапивой, сам не понял. О своем ответил я. Клэр промолчала. Пускаться в объяснение я тоже не стал. Главное, она не обратила внимания на то, что моя походка вдруг стала слегка кавалерийской. Или просто не увидела. Утро еще толком не наступило.